Глава первая. Берлин. Недалекое будущее. Дежурный пограничник столичного аэропорта Берлин-Тегель Ганс Кюхель с трудом подавил зевок. Ежедневный аэробус из Москвы приземлялся поздно, в половине 12 ночи, и с вежливой улыбкой протянул паспорт третьему молодому человеку из небольшой группы русских туристов. Документы у троицы были в порядке. Шенген не просрочен и оформлен по всем правилам, так что придраться оказалось не к чему, да и незачем. После досрочных перевыборов канцлера и отмены в позапрошлом году идиотских санкций, навредивших в Европе в целом, и Германии в частности, куда больше, нежели самой России, в страну снова потянулись туристы, что не могло не радовать. Какое-никакое пополнение бюджета, впрочем, несравнимое с огромными суммами экспорта и доходами от совместных предприятий, в первую очередь в традиционной для Федеративной Республики области автомобилестроения. Болваны-политики, наконец, одумались, прекратив испуганно смотреть за океан и позволив русским финансовым потокам оживить подзахеревшую немецкую экономику. Кюхель никогда особенно не интересовался политикой и историей, но из редких рассказов побывавшего на Восточном фронте деда помнил, что с русскими следует дружить, но ни в коем случае не воевать. А если русские при этом еще и помогают экономике, так это и вовсе прекрасно. «Спасибо, отличное обслуживание», — вежливо поблагодарил турист по-немецки, забирая паспорт. На родном для Кюхеля языке русский говорил весьма неплохо. Чувствовалась или хорошая теоретическая подготовка, или большая практика. А едва заметный акцент даже напоминал выговор коренного уроженца Баварии. По крайней мере, многие из эмигрантов, даже прожив в Германии много лет и получив полное гражданство, разговаривают куда хуже. Причем дело вовсе не в акценте, как в таковом, а именно что в знании самого языка. «Не за что, господа! Это моя работа! Приятного вечера!» Пограничник коротко кивнул парню, двинувшемуся в сторону поста таможенного досмотра. «Спортсмены, наверное», — неожиданно решил Кюхель, инстинктивно проведя ладонью по нависшему над форменным ремнем солидному брюшку любителя пива с жареными сосисками. «Вон какие, подтянутые, дорослые, наверняка там, в своей России, не напичканные холестерином гамбургеры жрут, а нормальную пищу». «Да, точно спортсмены. Потому и вещей с собой почти нет, только по одному небольшому рюкзачку. Видимо, тренировка у них тут, и не первая, раз так язык вызубрили. Тот, что постарше, тренер, конечно, только глаза странные, холодные какие-то, что ли. Такие, что и взглядом лишний раз встречаться не хочется. Вроде бы смотрят доброжелательно, вот только от такой доброжелательности аж мороз по коже. Хотя кто их, этих спортсменов, разберет?» Если бы младший пограничный офицер Кюхель служил в Бундесвере или какой-нибудь спецслужбе, он, вероятно, нашел бы иное сравнение. Такие глаза бывают у бойцов спецназа или профессиональных убийц. Но в армии Ганс не служил. Перед смертью дед, пехотный унтер-офицер Гюнтер Кюхель, дважды раненый на фронте и отсидевший 7 лет в советском плену, где вместе с бывшими боевыми камрадами восстанавливал разрушенные войной русские города, взял с внука слово, что тот не свяжет судьбу с военной карьерой. Служба в подчиняющихся Министерству внутренних дел погранвойсках оказалась достойным компромиссом. Поэтому версия о спортсменах его вполне устроила. Проводив скептическим взглядом идущую к соседней стойке паспортного контроля для граждан Евросоюза высокую тощую немку, похожую на сушеную воблу, с жиденьким хвостиком соломенно-желтых волос на затылке, возвращающуюся на родину из туристической поездки, он тут же переключился с русских спортсменов на размышления о сомнительных достоинствах соотечественниц. А потом и об этом позабыл, разглядев подходящую к его стойке ослепительно красивую девушку с российским паспортом в руке, тянущую за собой здоровенный чемодан на колесиках. Вот это уже совсем другое дело, нежели какие-то спортсмены. Берлин. Парк Тиргартен. Утро следующего дня. Затянутый утренним туманом городской парк встретил троих спортсменов с щебетом просыпающихся птиц и зябкой сыростью, тянущейся со стороны озера Нойер. Посещение территории разрешалось круглосуточно, по графику работали только площадки осмотра достопримечательностей, музеи и увеселительные заведения. Но в столь раннее время, часы показывали только половину седьмого, раскинувшийся более чем на 200 гектаров Гроссер Тиргартен был безлюден и пуст, на самом деле напоминая настоящий лес. Даже запахи были лесными, пахло влажной травой, весенней землей, прелыми листьями, еловым ароматом, отчего с трудом верилось, что буквально в километре центр огромного и шумного европейского мегаполиса. Сверившись с GPS-навигатором, старший группы, причем старшим он являлся не только по должности, но и по званию и возрасту, молча кивнул в нужную сторону. Несколько минут шли молча, благо непроходимых зарослей, несмотря на девственный вид парка, по дороге не встречалось. Затем лейтенант Алексей Новицкий все же не выдержал. «Командир, а чего это мы так рано приперлись-то? Сомневаюсь, что в такое время тут можно встретить любителей пикничка на природе. Вот часиков в 11 — другое дело. Расселись бы на травке, да трескали сосиски с пивом. Ни один полицай не прикопается». «Вот именно поэтому и приперлись», — пожал плечами тот. «Ночью подозрительно, поздним утром или днем людно. Зато сейчас в самый раз. Часа 2-3 у нас есть. А уж потом, коль понадобится, станем любителей пикников на обочинах изображать. Все, если спутник не врет, мы на месте с точностью до 3 метров. Третий, четвертый, быстренько пробегитесь по окрестностям, нам лишние глаза ни к чему», — приказал Трешников, назвав товарищей по их радиопозывным. «Нечего расслабляться, и на самом деле не отдыхать сюда приехали». Сбросив на влажную от росы траву небольшой городской рюкзак, подполковник Трешников отстегнул клапан и вытащил телескопическую штыковую лопату «Фискарь». Примечание. «Фискарь» — жаргонная. Лопата финской компании «Фискарс». Благодаря высокой надежности, удобству и возможности переносить в сложенном виде в рюкзаке или чехле металлодетектора, является излюбленным инструментом археологов и кладоискателей. Помахивая лопаткой, неторопливо двинулся по расширяющейся спирали, внимательно осматриваясь в поисках ориентира, который помог бы привязать нынешнюю местность к тому, что находилось здесь 70 с лишним лет назад. Несмотря на прошедшие годы, виденная на старых фотографиях приметная балочка никуда не делась, разве что порядочно обмелела, да склоны оплыли, став более покатыми. Теперь предстояло найти, собственно, вход, ради чего они и прилетели в Берлин, поскольку точных схем не сохранилось. Лишь упоминание в старых архивах о подземном ходе, ведущем из этого уголка городского парка в подвалы зенитного комплекса «Флагтурм-Изо», один из туннелей метро и далее непосредственно к рейхсканцелярии и гитлеровскому бункеру. В идеале им предстояло обнаружить и осмотреть ход как минимум до развилки, расположенной под бывшей артиллерийской башней, а то и дальше, аж до самого фюрер-бункера. Однако никакой гарантии того, что он еще существует, не было. Попавший в британскую зону оккупации зообункер был разрушен еще в 1948 году. Английским саперам пришлось использовать для этого порядка 30 с лишним тонн взрывчатки, и секретный туннель, скорее всего, обрушился. Но пока оставался пусть и мизерный, но шанс, что это не так, пренебрегать им не следовало. Единственное, что было точно известно, вход находился именно здесь, в склоне этой балки. Но вот где конкретно, никто не знал. От идеи использовать металлодетекторы или магнитометры отказались сразу. Вряд ли от них была бы хоть какая-то польза, да и на таможне возникли бы ненужные вопросы. А просить помощи в родном посольстве нельзя из соображений секретности. Несмотря на начатое в 49-м восстановление и полную реконструкцию парка, земля и через 7 десятилетий хранила в себе тонны металла, осколков, неразорвавшихся снарядов и мин, обломков техники и оружия, разнообразных гильз и прочего военного железа. Так что прибор просто выдавал бы непрерывный сигнал, причем в разных диапазонах, от чугуна до цветмета. Приходилось надеяться исключительно на собственную наблюдательность, простейший щуп и старую добрую лопату. Впрочем, шутница судьба, с интересом наблюдавшая за тем, что в самом скором времени собирались сделать эти люди, оказалась настроена весьма благожелательно, и уже через 20 минут Трешников наткнулся на торчавший из склона замшелый бетон. Если не знаешь, что именно ищешь, ни за что не заметишь в зарослях густого кустарника. Судя по аккуратно сглаженному углу, явно не какой-то случайный обломок, а именно то, что нужно. Отлично. Полковник сгреб в сторону перепревшие прошлогодние листья и, аккуратно подрубив дерн лопатой, вырезал первый кусок. Затем следующий. Наглеть не стоило. Когда будут уходить, придется привести все в прежний вид. Конечно, вряд ли посетители Тиргартена или его администрация сунутся в ближайшее время в этот заросший кустами овражек, еще и расположенный в достаточно глухом уголке парка. Но рисковать нельзя, ни в коем случае. Местным вовсе незачем знать, что кто-то проявлял нездоровый интерес к древней фортификации, особенно если этот кто-то еще и имеет отношение к русской военной разведке. Вскоре лопата коротко скрежетнула по металлу. Сделав еще несколько энергичных взмахов, Трешников убедился, что не ошибся. Именно дверь. Не особо большая, примерно 1,5 метра высотой, некогда выкрашенная темно-серой шаровой краской, нынче практически облезшей. Судя по виду закрепленных глиной рукояток, отпирающих ригельные замки, шансы на то, что их удастся сдвинуть с места даже ломом, которого у них, собственно, и не имелось, практически нулевые, приржавели намертво. Ладно, это не самая большая проблема. Имеется в рюкзаках кое-что и на этот случай. Готовились. Еще раз оглядев результат своих археологических изысканий, подполковник воткнул в землю лопату и коротко свистнул, привлекая внимание подчиненных. «Готово, командир!» Старлей Костя Коробов отложил в сторону портативный газовый резак, стащил защитные очки и отодвинулся, позволяя товарищам обозреть зияющую свежими дырами на месте запоров дверь. «Еще немного потренируюсь, и в следующий раз Deutsche Bank можем брать. Любой сейф вскрою. Командир, можно я теперь не третьим буду, а Костей медвежатником?» «Трепись меньше, медвежатник. Прибор в рюкзак пакуй. Он нам внизу тоже может понадобиться. Лёш, давай волшебную дверцу открыть попробуем. Буратины, блин, с папой Карлами. Да, кстати, как под землю пойдем, будьте повнимательнее. Фрицы могли и заминировать. Времени, конечно, прошло прилично, но поди знай, так что осторожность не помешает». Дверь совместными усилиями всех троих удалось приоткрыть лишь спустя несколько минут. Наконец, противно скрежеща напрочь прикипевшими петлями, она распахнулась настолько, что в щель мог боком пролезть взрослый человек. Изнутри пахнуло многолетней сыростью, застоявшейся водой и ржавчиной, и подполковник мрачно подумал, что если подземный туннель и не обвалился во время взрывов, вполне может оказаться затопленным грунтовыми водами. Такой вариант, разумеется, предусматривался. Весь вопрос в том, насколько высоко поднялась вода. Исследовать туннель с аквалангом никто не собирался. Задрапировав вход москсетью, присыпанной сверху прошлогодними листьями, придирчиво оглядев маскировку со стороны, Трешников с удовольствием признал, что уже с 5 метров все выглядит словно нетронутый склон. Спортсмены сменили кроссовки на болотные сапоги и натянули брезентовые куртки, поддев под них теплые свитера. Дополнив экипировку перчатками и мощными налобными фонарями, люди один за другим исчезли в темном зеве старого хода, где вот уже 7 десятилетий не ступала нога человека. Сразу за дверью начиналась неширокая бетонная лестница со скользкими замшелыми ступенями, 2 метрами ниже уходящая под воду, кажущаяся в резком свете фонарей абсолютно черной, маслянистой. Вдоль покрытой вездесущей плесенью и какими-то темными потеками стены со следами опалубки шли проржавевшие, едва державшиеся на истонченных временем и сыростью кронштейнах перила, браться за которые никто не рискнул. Спустившись вниз, подполковник остановился на последней ступени, внимательно осмотрелся и осторожно прощупал ногой скрытую водой поверхность. Сделал шаг, еще один, и неожиданно понял, что лестница закончилась. Это не могло не радовать. Ровный бетонный пол оказался залит не более чем 40 сантиметров. Правда, видимый в свете фонаря широкий 4 метра от стены до стены коридор постепенно понижался, но и не настолько круто, чтобы уровень воды поднялся выше пояса. Максимум до груди. Несмотря на то, что укрепления в Тиргартене строились уже в военные годы, педантичные немцы, видимо, все же предусмотрели и дренажную систему, которая худо-бедно работала до сих пор, иначе коридор уже давно бы затопило под потолок. переквалифицировавшиеся в диггеров спортсмены продвигались медленно. Идущий первым трёшников ощупывал дорогу раскладной горной палкой, опасаясь наткнуться на невидимое под водой препятствие. Предосторожность оказалась не лишней. Периодически группа останавливалась, натыкаясь на завалы из сгнивших ящиков, содержимое которых давно превратилось в осклизлые, заиленные кучи. Часто встречались противогазы. То ли гитлеровцы всерьез опасались химической атаки, то ли, что вернее, собирались защищаться от заполнившего в подземелье дыма. В некоторых ящиках некогда хранились разнообразные боеприпасы или оружие, ныне потерявшее прежний вид настолько, что с трудом удавалось даже определить модель. Один раз наткнулись на сложенный под стеной солидный в два ряда штабель, до сих пор выступавший над водой, некогда использовавшийся в качестве временных нар для размещения раненых. Заглянув внутрь почерневших и разлезшихся ящиков с прогнившими, давно провалившимися крышками, обнаружили там останки нескольких человек в лохмотьях истлевшей униформы с до сих пор различимыми сдвоенными молниями на петлицах. Эсэсовцы, разумеется. Кто ж еще? Несмотря на то, что все трое многое повидали на своем веку, всецело царящий в этом месте дух запустения давил на психику. С низкого, местами иссеченного мелкими трещинами потолка, вдоль которого шли пакеты кабелей, порой срывались тяжелые капли, гулко бухавшие об воду. Первое время люди инстинктивно вздрагивали, затем привыкли, просто перестав обращать внимание. Ничего интересного по дороге больше не встречалось. Кое-где на неокрашенных железобетонных стенах с полустершимися трафаретными надписями-указателями были закреплены насквозь проржавевшие коробки распределительных электрощитов. Несколько раз исследователи находили металлические двери, ведущие в небольшие боковые комнаты, некогда выполнявшие роль не то караульных помещений, не то каких-то подсобных помещений или складов. Ради интереса, зайдя в одну из них, сваренная из тонкого металла на каркасе из уголков дверь рухнула внутрь, сорвавшись с петель при небольшом нажиме. Обнаружили ряд двухъярусных армейских коек вдоль стен, на провисших сетках которых покоились разбухшие, потемневшие от влаги матрасы. На небольшом раскладном столике до сих пор валялись истлевшие консервные банки и стояло несколько пустых темно-зеленых винных бутылок. Потревоженная поверхность воды всколыхнулась, и из-под одной из коек неторопливо выплыла перевернутая немецкая каска, неведомым образом не прогнившая до дыр и не утонувшая. Соседняя комнатушка 70 лет назад была заставлена стеллажами, от которых ныне остались лишь несущие металлические рамы. Все остальное — и доски настила, и размещенные на них ящики, картонные коробки и какие-то тюки — давно разлезлась и сгнила, превратившись в уже ставшие привычными осклизлые груды, местами торчащие из темной воды. Примерно часа через полтора стало понятно, что они приближаются к подземельям бывшей зенитной башни. Железобетон избороздили вовсе уж широкие трещины, сквозь части из которых даже проросли вездесущие древесные корни, причудливой бахромой свешивающиеся со свода или опутывающие стены. Идти стало трудней. Скрытый поднявшийся выше пояса водой пол закрывал толстый слой нанесенного сквозь разломы грунта. Под ноги подворачивались обломки бетона. Сказывались последствия разрушивших зообункер английских взрывов. «Слышь, командир, я вот вспомнил», — чуть запыхавшимся голосом сообщил Коробов. «В интернете недавно вычитал. Ты в курсе, что сейчас на месте зенитной башни вольер с бегемотом? Смешно, правда? Еще немного, и будем прямо под ним». «Или не будем», — мрачно буркнул подполковник, высветив метров в 20 вовсе уж хаотическое нагромождение из кромсанного взрывом бетона и перекрученной арматуры. «Похоже, все, пришли. Обвал. Зря только купались». «А может, и не зря», — Костя указал рукой вправо, подсветив направление лучом своего фонаря. «Вон туда глянь, командир, видишь? Вроде можно пролезть. Без рюкзака, конечно». «Вот только нужно ли?» — засомневался подполковник. «Если здесь такой завал, дальше наверняка и вовсе тупик». «Так давай я сползаю, интересно ж, да и согреюсь заодно. Прохладненько тут». Поколебавшись пару секунд, Трёшников разрешающе кивнул. «Добро, возьми еще один фонарь и дуй, спелеолог-любитель. Только осторожненько, мин там, конечно, нет, Главное, на железяку какую не напарись. Если заметишь, что обломок вовсе уж на соплях висит, не вздумай под него лезть. Это приказ. Полчаса, плюс-минус 10 минут тебе на все про все. Легко! Старлей вытащил из рюкзака мощный фонарь в обрезиненном водонепроницаемом корпусе. Щелкнул кнопкой. Упираясь ногами в обломки железобетона, протиснулся в лаз. Перемазанные грязью и илом влажно отблескивающие подошвы сапог несколько раз дернулись, скрывшись в образованной двумя бетонными глыбами изломанной трещине. Оставшиеся в коридоре трешников с Новицким подвесили рюкзаки за торчащие из завала ржавые арматурины и расселись на обломках, поднявшись выше уровня воды. Несмотря на позднюю весну, здесь под землей было довольно прохладно, градусов 10, так что ноги в резиновых болотниках порядочно подмерзли. Да и поддетые под ветровки свитера в подобной сырости грели плоховато. Достав термос, подполковник налил в крышку горячего чая, протянул исходящую паром емкость подчиненному. «На, Лёш, согрейся чуток». Сам тоже сделал несколько глотков прямо из горлышка. Налитый перед выходом чай уже успел подостыть и почти не обжигал. Отсутствовал Коробов минут 20. Затем по изломанному бетону снова замелькали отблески света, и из лаза показалась перемазанная грязью, но чрезвычайно довольная физиономия Старлея Коробова. «Нормалёк, товарищ подполковник, удачно сползал!» Выбравшись наружу, Костя уселся рядом с товарищами и, благодарно кивнув, принял протянутую командиром крышку-стаканчик с чаем. Сделав пару глотков, продолжил рассказ. «Короче, боковой вход, что вел в бомбоубежище зенитной башни, закупорен намертво, так что бегемот нам на башку точно не упадет и даже не нагадит. От него только бронепереборка покореженная осталась, а дальше сплошной завал из железобетона и почвы. Не думаю, что нагло его специально подорвали. Скорее, свод не выдержал взрывов и просел вместе с грунтом. Но тут обнаружился интересный вариант. Не доходя, в смысле, не доползая до основного завала, у фрицев имелся еще один туннель, видимо, технический. Ну, всякие кабели в нем проходили, трубы какие-то, коммуникации, одним словом. Вот он, как ни странно, почти не пострадал. Узкий, зараза, но протиснуться вполне можно, без поклажи, разумеется. И самое приятное, расположен он примерно в метре над полом, так что воды внутри нет. Я метров 20 прополз, еще примерно столько же в свете фонаря осмотрел, вполне проходимо. Только разворачиваться, когда возвращаешься, сложно, всю спину ободрал, а задом ползать неудобно. Главное, за фигни, которыми кабеля к стене крепились, не зацепиться. Они хоть и ржавые, но одежду рвут на раз». Спецназовец продемонстрировал свежую прореху на рукаве ветровки. «Полезем, что ли?» «Рисково. Под обвал точно не попадем?» «Да точно, точно! Я так прикинул, нам всего метров 100 проползти нужно. А там и та самая развилка будет, что к метро и рейс к канцелярии ведет. Ну или не развилка, а боковое ответвление, поскольку к бункеру ход, как я понимаю, идет напрямую». «А как из этого технического лаза выбираться?» «В смысле, если доползем до нужного места?» Коробов фыркнул. «Да как в амерских боевиках! У них каждые 15 метров такие окошки зарешоченные имеются, видимо, для техобслуживания. Ржавая напрочь. Я одну решетку просто рукой выломал». «Ладно, тогда решаем так», — подполковник взглянул на Новицкого. «Четвертый, останешься здесь. Контрольное время 2 часа. Если не вернемся, ждешь еще час, за нами не суешься. Выбираешься наружу и звонишь. Ну, не мне тебе объяснять, куда и кому». «И никакой самодеятельности, это приказ. Нечего так кисло смотреть. Нам тоже будет спокойнее, ежели за спиной прикрытие останется. Все понятно?» «Так точно», — тяжело вздохнув, кивнул Алексей. «Ну и все, тогда мы поползли. Показывай дорогу, Сусанин». На самом деле лейтенант Новицкий вовсе не горел желанием вместе со всеми исследовать обнаруженный товарищем ход, так что его реакцию трешников истолковал неверно. Выросший в Красноярском крае и привыкший к необъятным таежным просторам родной Сибири, Алексей просто... Нет, не боялся, конечно. От этого его отучили еще во время срочной службы в разведбате, скорее ощущал себя не в своей тарелке. Замшелые железобетонные стены старого туннеля, затхлый сырой воздух и гулкая тишина, разрываемая лишь очередным шлепком упавшей с низко нависшего, покрытого трещинами потолка тяжелой капли, давили на него, словно штурмовой костюм в полной комплектации и с двойным боекомплектом. Да он лучше подмахал марш-бросок по пересеченке или пару раз преодолел полосу препятствий повышенной сложности, чем сидеть в одиночестве несколько часов в этом сочащемся влагой и пахнущем тленом безмолвии. Чистый склеп, блин. Разумеется, он, как и все ребята группы, проходил базовую подземную подготовку. Но одно дело спуститься на пару часов в заброшенное еще в 90-х противоатомное убежище, ныне используемое для тренировок спецназа, отработать программу, не одному, заметьте, а вместе с товарищами, и подняться на поверхность. И совсем другое — оказаться в подобном месте в полном одиночестве. Еще и те пожелтевшие костяки в сгнивших ящиках. Покойников Новицкий, само собой, не боялся, ни свежих, ни погибших много лет назад. Скорее наоборот, профессионально опасался не успеть первым перевести противника в несовместимое с жизнью физиологическое состояние, но близость старых костей оптимизма тоже не добавляла. Раздраженно выругавшись себе под нос, хорош, мать его, спецназовец, лейтенант плавно, без брызг, сполз в темную воду. Отец, заядлый охотник, частенько брал маленького Лешу в тайгу, где не только обучал всяким разным охотничьим премудростям, но и учил парнишку бороться с собственными страхами. Но тайга Лёшку не пугала даже в детстве, ни зимняя, ни летняя. Да и клаустрофобией он никогда не страдал, иначе просто не попал ни в спецназ вообще, ни в этот отряд в частности. Дело исключительно в царящей вокруг атмосфере. Прихватив горную палку, Алексей бодро двинулся по коридору в обратном направлении, оставляя за спиной небольшой кильваторный след взбаламученной воды, покрытой какими-то плавающими темно-зелеными лохмотьями. Отец говорил, что клин клином вышибают, ну а в его положении, соответственно, страх страхом. Разумеется, возвращаться к ящикам с мертвяками он не собирался. Далеко, да и смысла нет. А вот осмотреть замеченную в паре десятков метров очередную тупиковую комнату можно. Пользы, конечно, тоже никакой, но хоть какое-то занятие. Да и от дурных мыслей отвлечется. Дверь в искомое помещение располагалась гораздо выше остальных, почти в метре над уровнем пола. Потому, видимо, и сохранилась лучше. Кое-где даже уцелели остатки темно-серой краски. Скрытая водой по верхнюю ступеньку, небольшая лесенка-трап порядком проржавела, так что вставать на нее Алексей не решился. Благо, дверь оказалась наполовину раскрыта. Ухватившись за массивную металлическую раму, он оттолкнулся от пола, забросив тело сразу на небольшой порожек. Под пальцами противно хрустели, осыпаясь и пачкая перчатки, чешуйки отслаивающейся ржавчины. В свете налобного фонаря мелькнули полуистершиеся буквы, из которых Новицкий разобрал лишь смутно знакомое «Функ». Ага, вот оно что, видимо, тут у немцев располагался пункт связи или нечто подобное. Радиорубка, короче говоря. Ну, пусть для разнообразия будет радиорубка. Ему-то не один хрен. Навалившись плечом, сдвинул противно скрежетнувшую дверь еще на пару десятков сантиметров, чтобы не протискиваться вовсе уж впритык. И неожиданно обратил внимание на незамеченные сразу пулевые пробоины. Три в самом дверном полотне и еще парочку в толстенном, сваренном из сантиметровой стали косяке. Все пули неведомый стрелок выпустил в район запора, видимо, расстреливая замок. Прикинул калибр. Выходило никак не меньше 9 мм. Скорее, даже больше. Края пробоин покрылись налетом ржавчины, оплыли, уменьшившись в размерах. «Очень интересно. Как ни крути, получается, что тот, кто штурмовал пункт связи, использовал бронебойные патроны. А ведь, судя по архивным данным, наши про этот ход до самой капитуляции Берлина так и не узнали. Значит, немцы. Ну и нафига им расстреливать замок в собственную радиорубку? Может, там заперся какой-нибудь убежденный коммунист, тельмановец, решивший, допустим, выйти на связь с советскими войсками?» Да и откуда в 45-м бронебойные пули такого калибра? Ладно, к чему гадать. Вот сейчас и поглядим, благо вода в комнату не проникла. Высоко, поэтому и пол сухой. Осветив небольшую 4×3 метра комнату, спецназовец убедился, что не ошибся. И на самом деле пункт связи. Стол с допотопной радиостанцией, рядом с раскуроченным передатчиком, похоже на пиш-машинку, шифровальная машина с множеством кнопок и 3 обычных дисковых телефона в массивных эбонитовых корпусах. Причем стоящий ближе к краю стола расколот пулей или осколком. Пожалуй, на полноценный узел связи помещение и размерами, и количеством аппаратуры не тянет. Радиостанция всего одна, нет ни телефонного коммутатора, ни батарей аварийного питания, ни рабочего места для второго оператора, так что скорее что-то вроде резервного пункта связи. Вдоль левой стены койка с просевшей сеткой, среди лохмотьев истлевшего матраса и на полу темно-желтые кости в обрывках униформы. Такое впечатление, что человек пытался вскочить с кровати, но получил смертельное ранение и упал, частично свесившись вниз. Оттого и столь неожиданное расположение останков. Справа — металлический шкаф под потолок. К боковой стенке прислонен знакомый по картинкам из оружейных справочников «Штурмгевер-44», порядком заржавленный, но вполне узнаваемый. Ну и самое главное, рядом с опрокинутым вертящимся табуретом без спинки — еще один скелет. На откатившемся в сторону черепе сохранились остатки наушников, провод от которых до сих пор тянется к радиостанции. Цепочка с овальным смертным жетоном лежит на полу среди рассыпавшихся шейных позвонков. Наклонившись и подсвечивая фонарем, Новицкий осмотрел останки, без труда определив причину смерти. Радист погиб от попавшего в затылок осколка. Уж больно повреждение типичное, определенно не пуля. Ага, точно, на бетонном полу, почти по центру комнаты, небольшая, но достаточно характерная выщербина, какую обычно и оставляет взорвавшаяся осколочная граната. Скорее всего, наступательная. А вот второго покойника, похоже, застрелили. Во лбу аккуратная дырочка, затылок, разумеется, вынесен напрочь. Били в упор из достаточно мощного оружия с неслабым останавливающим действием пули. Видимо, посекло осколками, но не до смерти. Вот и добили. Что ж, вполне объяснимо. Расстреляли замок, приоткрыли дверь и забросили внутрь гранату, после чего ворвались и провели окончательную зачистку помещения. Обычная тактика штурмовой группы. Собственно говоря, их именно так и учили — выбить дверь, бросить гранату, добить уцелевших. Классика жанра, можно сказать. В том, что все так и обстояло, Алексей больше не сомневался. Уж больно типичные следы от осколков остались и на жестяном шкафу, и на радиостанции. Даже забранные защитной сеткой потолочные плафоны разбиты. Обломки стекла до сих пор отблескивают на полу. Аппаратура, между прочим, не только осколками посечена, но еще и расстреляна. Ворвавшийся в радиоузел человек, добив второго радиста, выпустил пару очередей и по столу с радиостанцией. Оттого и телефон так разворотило, и шифровальная машинка часть кнопок по поверхности стола разбросала. Под ногой едва слышно звякнул металл. Наклонившись, лейтенант автоматически подобрал несколько позеленевших, окислившихся гильз, задумчиво покатал в ладони, поднес к глазам и почувствовал, как шевельнулись коротко остриженные волосы на голове. Если покрытая зеленым лаком гильза от 9-миллиметрового бронебойного патрона отечественного и далеко послевоенного производства типа 7Н21 или 7Н31 практически не отличается от немецких патронов 9×19, использовавшихся во время Великой Отечественной, и он вполне мог ошибаться, то уж толстенькие, продолговатые цилиндрики спецпатронов 12,7×55 для тульского штурмового автомата АШ-12, первые экземпляры которого поступили в подразделение спецназа лишь в 2011 году, спутать он ни с чем не мог. Однозначно не мог. Ощутив, как между лопатками пробежал предательский холодок, Алексей торопливо оттер перчаткой донца гильз, вгляделся в смутно различимую маркировку и отрешенно, словно о чем-то совершенно неважном, подумал, что окончательно сошел с ума. 9-миллиметровые патроны и на самом деле оказались отечественного производства и были выпущены в конце 80-х годов. Штурмовые же и вовсе в 21 веке. Разумеется, в собственное помешательство он не верил, так что объяснить подобную находку можно было лишь одним единственным способом. Их группа, совсем недавно получившая подобное оружие, 70 с лишним лет назад этот коридор уже проходила. И означало это только одно. Перемещения во времени действительно реальны, и в самом скором времени ему с товарищами предстоит снова попасть в этот туннель. Вот только произойдет это за 7 десятилетий от этого дня.